Вдруг взгляд Нуартье перенесся на сына, и Вильфору самому пришлось выдержать натиск этого огненного взора, который, переменив направление, говорил уже о другом, но столь же грозно. Госпожа де Вильфор, не ведая о перекрестном огне взглядов над ее головой, только что поймала мячик и знаками подзывала сына прийти за ним, а заодно и за поцелуем. Но Эдуард заставил себя долго упрашивать, потому что материнская ласка казалась ему, вероятно, недостаточной наградой за труды. Наконец он уступил, выпрыгнул в окно прямо на клумбу гелиотропов и китайских астр и подбежал к госпоже де Вильфор. Госпожа де Вильфор поцеловала его в лоб, и ребенок с мячиком в одной руке и пригоршней конфет в другой побежал обратно. Вильфор, повинуясь неодолимой силе, словно птица, завороженная взглядом змеи, направился к дому. По мере того, как он приближался, глаза Нуартье опускались, следя за ним, и огонь его зрачков словно сжег самое сердце Вильфора. В этом взгляде он читал жестокий укор и беспощадную угрозу. И вот Нуартье медленно поднял глаза к небу, словно напоминая сыну о забытой клятве. — Знаю, сударь, — ответил Вильфор, — потерпите. Потерпите еще один день. Я помню свое обещание. Эти слова, видимо, успокоили Нуартье, и он отвел взгляд. Вильфор порывисто расстегнул душивший его ворот, провел дрожащей рукой по лбу и вернулся в свой кабинет. Ночь прошла как обычно, все в доме спали. Один Вильфор, как всегда, не ложился и работал до 5 часов утра, просматривая последние допросы, снятые накануне следователями, сопоставляя показания свидетелей и внося еще больше ясности в свой обвинительный акт, один из самых убедительных и блестящих, какие он когда-либо составлял.